Глава 9. Я ударила волной морозного утреннего воздуха. Резко, без подготовки и пасов. Активация мыслей мне всегда хорошо удавалась. Но в этот раз я превзошла себя. В мгновение волна морозного воздуха подхватила из земли мельчайшие обледеневшие камушки, льдинки, снег. И все это полетело в голову по пояс грома на такой скорости, что ни поставить щит, ни увернуться он просто не успеет. По крайней мере, я так думала. И ожидала увидеть порядком потрепанного мага, когда все это осядет. По личному опыту знаю, как обжигают и незащищенную кожу подобные атаки. Но когда волна развеялась, маг вообще исчез. Только что стоял передо мной и пропал. В то мгновение, когда меня схватили сзади, зафиксировав запястье на груди и прижав спиной к горячему телу, я уже была уверена, что гром сбежал одеваться. «Спокойно, Яла», — прошептал он мне на ухо. «Закрой глаза и дыши медленно, глубоко». «Медитировать собрался?» — прорычала я сквозь зубы. «Не сейчас, ведьмочка. Для начала тебе нужно отпустить силу и успокоиться», — продолжал маг шептать мне на ухо. А меня от всего этого в жар бросило. И от злости, и от бурлящей внутри силы, готовой к сражению, и от ощущения его тела рядом, и от этого вкрадчивого шепота. «Отпусти!» — потребовала хрипло, будто простудилась. «Только когда возьмешь под контроль свою силу. А то, знаешь ли, как-то ветрено становится», — хмыкнул маг. Я осмотрелась и поняла. Он прав. Вокруг нас бесновался ветер, закручивающийся воронкой. И это все я. Сама не заметила, как сотворила смерч, но он был создан именно моей силой. И нарастал, подпитываемый ею. «Ну же, Яла, усмири своего зверя. Прикажи ему успокоиться», — прошептал гром, поглаживая мои прижатые к груди запястья. «Не зли и усмирю», — огрызнулась я. Но сама уже пыталась призвать силу к порядку. А она не слушалась. Ветер набирал скорость и обороты, заметно похолодало. Но хуже всего было то, что дышать с каждым мгновением становилось тяжелее. Воронка вытягивала воздух. «Яла, слушай мой голос. Сосредоточься на нем и на ощущении тепла моего тела», — продолжал тихо говорить гром мне на ухо. А я только больше злилась от этого. «Да не мешай ты!» — выкрикнула, дернувшись. «Я сама справлюсь». «Так действуй!» — буквально приказал он. И я сжала кулаки, сама сильнее прижимая их к груди. «Ну же, Яла, саранча ты или жалкая гусеница? Останови это!» Дышать. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Голова начинает кружиться от нехватки воздуха. Закрыть глаза и успокоиться. «Да кого я обманываю? Это никогда не помогало! Сколько я уже разрушила зданий! Сколько раз разочаровала наставниц! И этот раз не будет последним!» И тут гром вдруг рывком развернул меня к себе, посмотрел прямо в глаза и спросил. «Сдаешься или рискнешь?» «Рискну», не задумываясь, ответила я. «Я Аяла Молн, я никогда не сдаюсь. Но знала бы, что он собирается сделать, пожалуй, задумалась бы о том, чтобы сдаться. А сделал он вот что. Взял и поцеловал меня».